величайшая Учиха, долина завершения, Пов Мадара Учиха. Стоя после продолжительного боя перед Хаширамой, я осознавал, что вот он, тот самый момент, в котором решится будущее этого мира. На этот раз тебе не достичь другой стороны. Сказав это, я сорвался с места, чтобы сделать последний, решающий удар, в нашем затянувшемся противостоянии. После того, как мы обменялись ударами, я обернулся и с улыбкой посмотрел на поверженного Хашираму. На этот раз я все еще на ногах. Похоже, мы поменялись местами. «Да, Хаширама?» – спросил я своего некогда друга, который был слишком наивен, чтобы понять, что его затея с деревнями никогда не увенчается успехом, войны станут лишь более кровавыми и масштабными, но я знаю способ прекратить все эти кровопролитные войны раз и навсегда. Я просто хотел защитить мечту, что стало явью. Я никому не позволю. Но я его перебил. Чего ты такой серьезный, Хаширама? Не время веселиться, да, но мой триумф закончился тогда же, когда я почувствовал, что холодный клинок прошел сквозь мое сердце. Тогда я и понял, что проиграл. Древесный клон, он смог зайти мне за спину. Но как? Я защищу нашу, нет, мою деревню. Любой ценой я до сих пор верю, что деревня – это лучший способ защитить людей, шиноби и детей. Я никому не позволю угрожать моей деревне, будь это мой друг, брат или даже мой собственный ребенок. Ты изменился. Твои слова противоположны тем, что ты говорил раньше. Рано или поздно это приведет деревню во тьму. Сказав эти слова, я упал лицом вниз, но я не был бы собой, если бы не подготовился к этому моменту. Заранее, еще до битвы, я поставил таймер на изо ноги, чтобы воскреснуть в нужный момент. Наверняка Табирама постарается упрятать мое тело куда-нибудь, так что этим я и воспользуюсь. Но кто же предполагал, что изо ноги даст сбой? Общество душ, где-то за 80-м районом. Пробуждение было резким, как будто бы от долгого сна. Открыв глаза, я первым делом осмотрел помещение, в котором нахожусь, и то, что я увидел, мне не понравилось. Я лежал на футоне, который находился в деревянной комнате с закрытыми сёдзи, а справа, оперевшись на стену, лежали мои гунба и кама, также неподалеку от них лежали мои доспехи. Эта несостыковка, которую я заметил, заставила меня активировать шаринган. Я прекрасно помню, что мои доспехи были разрушены еще в битве с Хаширамой, так что это не может быть моими доспехами, но это и не гендзюцу, ведь нет таких иллюзий, которые я не смог бы развеять. Не знаю, кому в голову взбрела такая идея, но она точно будет его последней, но с этим разберусь потом. Надо осмотреть периметр. Сосредоточившись, я просканировал округу и заметил только одного человека, который сидел в соседней комнате, что заставило меня нахмуриться. Но увидев его силу, я расслабился. Хех, его запас чакры лишь немного ниже, чем у альбиноса, он недостаточно силен, чтобы ранить меня, но удивляло не это, а то, что его чакра имела только духовную составляющую, то есть не имела физической от слова совсем. Это, по крайней мере, странно. Просканировав заодно и себя, я пришел к выводу о том, что и у меня чакра стала состоять только из духовной составляющей, что заставляет задуматься, а чакра ли это вообще. Предположение абсурдное, но не лишено смысла. Думаю, стоит спросить того человека об этом. Поднявшись с футона, я направился к дверям и, открыв их, по всей видимости, направился на кухню. Гляжу, ты уже очнулся. Как только я вошел, сказал мне старик с длинными седыми волосами, завязанными в конский хвост. Кто ты такой и где я нахожусь? А ты не слишком-то вежлив, обращаясь к тому, кто спас тебя от смерти. Видя, что я до сих пор ожидаю ответы на свои вопросы, тяжело вздохнул и все же ответил мне: называй меня Бынкой, а находишься ты севернее 80 го района Зараки, в обществе душ, проще говоря. Где? Спросил я, не осознавая, о чем говорит этот человек. Так ты что, только недавно умер? Этот вопрос заставил меня напрячься. Ну тогда добро пожаловать в общество душ или загробный мир. Ты, верно шутишь? Да, спросил я в надежде, что он шутит, и если это так, то удавить этого шутника. Увы, это и вправду трудно принять, но пойми, ты мертв и сейчас находишься в загробном мире. От такого заявления я хотел лишь усмехнуться, но потом, сопоставив те изменения, которые я обнаружил, пока здесь находился, от осознания этого мои глаза расширились, и не сдержавшись, я взревел: это какой-то бред, изо ноги не могло не подействовать. Не верю, это все какое-то гендзюцу. Успокойся, посмотрев на него с активированным от переполняющей меня ярости Мангекьё Шарингеном. Мне хотелось уничтожить его, разорвать. Я даже не заметил, как начал давить на всю округу своей чакрой. Но трезвость разума дала о себе знать, и я начал потихоньку приходить в себя. «Хао, вижу, у тебя рейцу больше, чем у большинства капитанов, но не думай, что меня можно напугать каким-то давлением». И стараясь компенсировать мое давление, выпустил свое, что, в общем-то, у него плохо получалось, но себя он обезопасил. Успокоившись, я глубоко вздохнул и посмотрел на старика. «Ха, так ты говоришь, что я умер?» «Так», на что он кивнул. «Но почему тогда моя чакра со мной? Хоть она и измененная, но это не значит, что ее нет совсем. Не знаю я, что это за чакра такая, но могу сказать точно, что у тебя просто колоссальное количество рейцу для того, кто только что умер. И ладно бы только это, но ты и прекрасно контролируешь ее, причем всю, кем ты был при жизни». И прежде чем я успел что-то сказать, предупредил: «Не хочешь, не рассказывай, я тебя не заставляю». Хмыкнув, я сел напротив него, я начал свой небольшой рассказ. Я был шиноби из клана Учиха и его главой, то есть сильнейшим его представителем, и звали меня тогда Учиха Мадара. Шиноби, то есть простые убийцы. Такое заявление сильно ударило по моей гордости. «Следи за языком, старик», со сталью в голосе сказал я ему. «Я воин, но признаю, приходилось убивать и на заказ. Там, откуда я родом, это было нормальным, но то, что шиноби могли убивать только спящих или атаковать в спину, чушь. Шиноби, хоть и не все, но в основной своей массе воины, и я был сильнейшим воином из всех, хотя был один, с кем я бился на равных». На мои слова старик лишь хмыкнул. «Видно, ты оказался слабее, раз уж проиграл ему». На такое заявление мои глаза угрожающе засветились красным, и моя чакра или рейцу начала надавливать на него. «Ты что же, решил припугнуть меня, старика, который прожил в этом месте не одну сотню лет? Не смеши меня, юнец, не одну сотню лет, а сколько вообще можно здесь находиться? Таким сильным душам, как мы, вечно, пока нас снова не убьют и тем самым не отправят на перерождение. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И что же в этом смешного?» — недоуменно спросил Бенки. И отсмеявшись, я ему ответил: «Если это и вправду так, то тогда ведь здесь можно бесконечно развиваться». «Я прав», — кивком ответив на мой вопрос. Усмехнувшись, я продолжил: «Значит, в обществе душ есть те, кто развились до божественного уровня. Конечно, если твои слова правда, можешь не сомневаться в правдивости моих слов, Мадара, мне незачем тебе врать, но до уровня Бога никто не может дойти, нет такой возможности, разве что король душ, но он лишь исключение, что подтверждает правило. Король душ, то есть шинигами, можешь называть его и так, но просто знай, что он тот, кто регулирует поток душ, им он стал, когда сам мир избрал его, чтобы урегулировать баланс между миром живых и миром мертвых. Ясно, но я уверен, что просто сильных душ тут тоже предостаточно». На мое заявление старик лишь хмыкнул. «Верно, души, которые имеют достаточное количество рейцу, могут называть себя шинигами». На это у меня вырвался смешок. «То есть ты хочешь сказать, что я, ты и еще много других сильных душ являются богами смерти? Я правильно тебя понимаю?» — с ухмылкой спросил я его. «Нет, неправильно. Мы всего лишь проводники и защитники душ, не более. И от кого же вы защищаете души? От пустых». На мой недоумевающий взгляд он вздохнул и начал объяснять, кто они такие. «Пустые – это падшие души, которые по каким-то причинам не прошли процесс погребения от шинигами и слишком долго находились в мире живых или же от сильного отчаяния. А насколько они сильны, уверен, для тебя не будет ничего сложного убить их, даже Васта-лорда». На мой немой вопрос он ответил: «Васта-лорды превосходят по способностям капитанов. Предвосхищая твой вопрос насчет капитанов, они элита армии общества душ, и всего их 13, как и отрядов, и сильнее всех главнокомандующий, Генрюса Ишигекуни Ямамото. Неужели он даже сильнее, чем я?» Оскал вылез как-то сам собой. «Даже не думай биться с ним, он гораздо сильнее и опытнее тебя, может, с Шикаем ты и сможешь совладать, но уж с его Банкаем тебе не тягаться, даже со всеми твоими силами». На его слова я лишь хмыкнул. «Не недооценивай меня, я гораздо сильнее, чем ты думаешь. Уверен, какими бы техниками или магией ты ни обладал, ты не сможешь победить бойца, который прожил уже больше 2000 лет, который только и делал, что бился. А мы похожи. Я тоже всю жизнь отдал сражениям, Но вот только у него нет Мангекьё Шарингана. Да, я открыл ему свою способность, но не открыл ему ее сути. Ну а что касается Ямамото, что же, наш бой обещает быть величайшим танцем, в котором я побуду. Мангекьё Шаринган, можешь не отвечать, я и так знаю, что только глупец будет рассказывать о своих способностях другому. Все верно, если ты будешь каждому встречному рассказывать о способностях своего Мангекьё, то ты глупец или самоуверенный глупец, другого не дано. Но это все слова. Но я должен спросить, ты наконец понял, что это не гиндзюцу? На его слова я лишь кивнул. КХМ, думаю, стоит оставить тебя наедине с собой. По тебе видно, что ты что-то не успел, когда был живым, или намеревался это сделать. В общем, прими ВС как есть, и тебе сразу полегчает. Если буду нужен, я на улице. И открыв Сёдзи, вышел на улицу. А я же остался сидеть с растерянным лицом и смотреть в пустоту. Похоже, я действительно умер, и это не гиндзюцу. И Хаширама победил, а я проиграл. А значит, и мир без войн никогда не настанет. Моя мечта, похоже, ей не суждено сбыться. Я ведь просто хотел мира для всех людей, но, похоже, судьба распорядилась по-другому. А что дальше? Что мне делать дальше? У меня теперь нет цели, а мечта, она погибла вместе со мной. Я уверен, способа вернуться нет. Табирама явно запрятал мое тело туда, куда только он сам знает, и даже Хаширами он не скажет, где он меня спрятал. Но почему именно сюда? Почему в это общество душ? Может, и Изуна тоже здесь? Если это так, то он обязательно где-нибудь себя проявит, это всего лишь вопрос времени. Но лучше не тешить себя ложными надеждами, надо решить, что делать со сложившейся ситуацией. Вступить в местную армию, а почему бы и нет? Тем более, тот старик говорил про Шикай и Банкай, что это такое. Если это сделает меня сильнее, то я обязательно получу их. Но вот только, зачем мне это нужно? Становиться сильнее, я же умер, так какой смысл? Слишком много вопросов и так мало ответов к ним. Я не знаю, что мне делать, и это мне очень сильно не нравится. Что же, раз уж мне повезло встретиться с этим стариком, то стоит воспользоваться этой возможностью на максимум. Встрепенувшись, я встал и пошел к выходу на улицу. Выйдя на улицу, первым делом я увидел деревья, обычные деревья, которые были и при моей жизни, также светило солнце, также пели птицы, как будто бы и не умирал вовсе. Ну и, что ты надумал? Трудно сказать, я просто не знаю, что дальше делать. На мои слова он лишь фыркнул. Вступить в ГТ-13, основать клан. Хах, хорошая шутка. Стать капитаном, охотником за головами. Ты воин, так что другого подходящего варианта я не вижу, пожал он плечами. Хорошо, тогда как получить Шикай и Банкай? Ну, для начала тебе нужен Асаучи. Асаучи — это сильнейшие мечи, так как они могут принимать любую форму и иметь любые силы. Но ты не думай, что все так просто. У каждого шинигами Асаучи уникален, вернее, не сам Асаучи, а сила, скрытая в нем. То есть у каждого Асаучи уникальная скрытая сила, или, дал я ему возможность объяснить четче, или, когда шинигами вливает свою рейцу в клинок, то сам клинок становится продолжением души шинигами и имеет способность максимально точно подходящую для его владельца, учитывая, что владелец клинка услышит его имя, конечно. Ты что, хочешь сказать, что клинок сам говорит своему владельцу, как он называется, а не владелец называет его? Видя, как он невозмутимо кивает на мой вопрос, я даже немного удивился. Интересно, и как я, по-твоему, должен говорить с куском железа? Во-первых, это не кусок железа, а сущность. Во-вторых, не ты с ним, а он или она с тобой. Тут уж как повезет, сказал он мне и отвернулся дальше задумчиво смотреть на лес. И тут я вспомнил про техники. Интересно, а здесь они работают? Старик, я могу здесь проверить работу способность своих техник? Вместо ответа он просто махнул рукой. Я не стал придумывать ничего нового и решил испытать технику огненного шара. Катон, огненный шар. Из моего рта вырвалась струя пламени, переросшая в шар, который я направил вверх, чтобы ненароком не сжечь весь лес. Удовлетворившись результатом, я пошел в комнату за моим гунбаем, решив проверить его, сделав им слабый ветряной поток, который вырвал небольшой пласт земли в радиусе 10 метров впереди меня. До леса я решил не доходить, уж больно нравятся мне здешние виды. На мое небольшое представление старик лишь хмыкнул и сказал: «Всегда хотел себе бассейн». Не знаю, почему, но его шутка заставила меня немного посмеяться. «Ну, так ты решил, что будешь делать дальше? Мне здесь нахлебники не нужны. Хаймэм, в принципе, можно попробовать поступить в этот ГТ-13, а там уж посмотрим, что делать дальше. Я вступлю в этот твой ГТ-13. Не говори так, как будто бы ты делаешь мне одолжение, и я уже хотел пойти было запечатать свои вещи, но старик вновь меня остановил. И еще, постарайся скрыть свой уровень рейцу, а то есть в ГТ одна дамочка, у которой крыша на сражениях поехала, короче говоря, не женщина, а демон, честное слово. И вообще, пока шикой не получишь, старайся не привлекать лишнего внимания, ну и еще, постарайся не убить какого-нибудь капитана случайно, хотя, можешь и убить, но потом встанешь на его место. Таков закон. С уважением покивав на такие законы, я с видимым интересом решил спросить про эту женщину. И кто же такая эта женщина? На мой вопрос он тяжело вздохнул, но по всей видимости понял, что я не люблю, когда на мои вопросы не отвечают. Ячиру Унахана, или, как она называет себя, 8000 течений, является непревзойденным мастером клинка, хотя тот же Ямамото смог ее победить, но не суть. Она самый кровожадный преступник общества, но одновременно с этим является капитаном 11-го отряда. Самая помешанная на боях женщина, которую я видел, однажды ей приспичило обучиться кайда, лечебной магией, ну или техникой для тебя, но сейчас не об этом. Она обучилась ею, чтобы лечить своих противников, чтобы снова с ним подраться. В общем, конченая, на мой взгляд. Так что не стоит с ней биться, пока она не доведет себя или противника до состояния полусмерти, биться она не закончит. А если она его приняла за равного, так вообще будет вылечивать тебя от любых ран для того, чтобы вновь сразиться. По мере его рассказа я все больше и больше узнавал в этой Ячиру себя. Да, я считаю, что мы похожи, ведь я также жажду битвы на равных. Правда, когда я был жив, на равных со мной мог биться только Хаширама, но сейчас я наконец смогу сразиться на полную с кем-то другим помимо Хаширамы. На моем лице вылез предвкушающий оскал. Я обязательно сражусь с ней со всеми. Но, думаю, вы друг друга стоите, ведь ты такой же маньяк битв, как и она. Пронзительный взгляд говорил об опыте моего собеседника. Я не стану этого отрицать, ведь только в битве я чувствую себя живым. На этом наш разговор не был окончен, но больше задерживаться я не стал. И одев свою броню, отправился в путь до Сиритея. Бэнкай предупредил меня, что с 80 по 30 это неблагоприятные районы. Так что, одевшись в свою броню и немного выпустив свою ауру, пошел в сторону северного района Зараки. Йенг Пов Мадара Учиха, Пов Ячиру Унахана, 80-й район. Именно в нем рождаются лучшие бойцы, и именно в нем я могу спокойно найти достойного соперника для моего клинка. Но все те, кого я встречала на своем пути, были либо слабыми, либо трусами, которые, едва завидев меня, бегут без оглядки. Это удручает. Я уже потерял интерес к таким битвам, осталось только надеяться на то, что я столкнусь с достаточно сильной душой, которая будет способна на равных сразиться со мной, но, увы, таких сильных душ я еще не встречала. Сейчас же я чувствую впереди себя скопление рейцу, видно, какое-то сборище собралось, чтобы поделить свою добычу. Улыбнувшись, я пошла туда, в надежде немного повеселиться, хотя вряд ли этот сброд сможет развеселить меня. Но пока я неспешно шла к месту, все уже разбежались, и меня это начинает раздражать, но мое восприятие резко кольнуло, и я почувствовал рейцу, медленно подходящую к месту действия. Но удивление пришло тогда, когда я почувствовала, насколько темная и злобная эта рейцу, как будто это не человек вовсе, а демон. Неужели я наконец нашла достойного противника? Выйдя на поляну, я стала ждать, когда же придет этот неизвестный, и чем ближе он подходил, тем сильнее давило на меня его рейцу, даже у меня пробежали мурашки по спине от такой темной силы. И вот тот, кто испускал это рейцу, вышел на поляну из леса, и он меня не разочаровал. Человек, воин в доспехах с угрожающим взглядом красных глаз, которые видели тебя насквозь. До такого предвкушения от предстоящей битвы я давно не испытывала. Хао, не думал, что у тебя хватит духу стоять здесь, при том, что я давлю на тебя своей рейцу. Те, кто были здесь до тебя, разбежались, как только я лишь чуть-чуть освободил свою рейцу. А сколько высокомерия в голосе, столько же и уверенности в своих силах. Ты что же, не знаешь, кто перед тобой? А разве должен? Сложив руки на груди, спросил он меня. Было видно, что он расслаблен, но мои инстинкты кричат об исходящей от него опасности. Тогда мне стоит назваться, я Ичиру Унахана. Как только я назвалась, его лицо исказилось в оскале предвкушения. Ах, вот как, тогда представлюсь и я, мое имя Учиха Мадара. Как я вижу, ты хотел нашей встречи, нет, ты жаждал ее, чтобы сразиться со мной, насмерть. Эти слова ласкают мой слух. Да, вот он, мой соперник, Йенгпоф Ичиру Унахана. Слова были лишними, через секунду всю округу задавила жажда крови двух сильнейших воинов, которые полностью готовы к битве. Мадара, призвав свой Гунба и Кама, на всей скорости рванул к Ичиру, чтобы нанести ей удар, который она тут же заблокировала, подставив свой меч под его Кама. Ответ Ичиру не заставил себя ждать. Свободной рукой она решила использовать хада номер 63. Хада 63. Рейхаку. Для большего усиления эффекта требуется проговорить заклинание, но в битве на таких скоростях это просто непозволительно. В Мадару полетела волна желтой молнии, которую он, на удивление Ичиру, отразил с помощью своего гунбая, но еще больше удивило то, что ее атака перенаправилась на нее саму. Но она бы не была собой, если бы не знала, как это отразить. Бакуда 81 Данку. Отразив свою же атаку, она с помощью мгновенной поступи оказалась перед Мадарой и навязала ему ближний бой, в котором никто друг другу не уступал, потому что каждый имел колоссальный опыт боев. Мадара использовал гунбай в качестве щита и булавы в сочетании с камой, а Ичиру в свою очередь отражала все его выпады с помощью своего мастерства в фехтовании. Спустя большое количество ударов, которыми они обменялись друг с другом, Мадара, воспользовавшись моментом, отбросил Ичиру, чтобы использовать одну из своих огненных техник. Сложив печать лошади, Мадара выдохнул. Стихия огня, великое огненное испепеление. После увиденного Ичиру впервые испытала шок. Такое количество пламени она видела только у Шикая Ямамото. Но она не растерялась и решилась использовать крайне энергозатратное Бакуда. Бакуда 89. Хисентики. Использовать его было крайне энергозатратно, но по-другому от такого масштабного удара практически в упор ей было не спастись. Мадара же снова хотела использовать отражение Учиха, но с помощью Шарингана он предвидел атаку Ичиру, которая ударит по нему слева, и уклонившись от ее клинка, уже хотел было срезать голову, но и тут с помощью своего мастерства она перенаправила свой клинок в тело Мадары. Бум! Ичиру отбросила ударной волной, и когда пыль осела, она увидела синий скелет, который покрывал область в 5 метров от Мадары и возвышался над ним метров на 10. И только сейчас, посмотрев в его глаза, увидела изменившуюся радужку глаз Мадары. Она подумала, что теперь он серьезен, но его смех говорил об обратном. «Поздравляю тебя, ты смогла заставить меня использовать первую форму Сусанаа, но ты же не думаешь, что я дрался все это время в полную силу?» Усмехнувшись, спросил он у Унаханы, на что она лишь улыбнулась. «Тогда следует прекратить разминку». После этих слов она высвободила всю свою рейцу. Мадара в свою очередь отключил покров Сусанаа и с активированным Мангекью Шаринганом посмотрел в глаза Унаханы. «Верно», — протянул он. «Поэтому пора биться всерьез», — сказал он, уже стоя почти в упор к ней. Ичиру даже среагировать на него не успела, как он в мгновение ока оказался перед ней и ударом ноги отправил ее в полет на сотни метров. Но Ичиру не была бы собой, если бы в тот же момент полностью не вылечилась от повреждений, и они вновь встретились в клинче, и их удары стали еще сильнее и быстрее. Она только лишь благодаря мастерству и опыту противостояла ему, Мадара же давил на нее своей силой и скоростью. Он не был лучшим в обращении с мечом, но этого и не требовалось, потому что ее мастерство полностью компенсировалось его Мангекьё Шаринганом, который считывал и предугадывал каждое ее движение. И в очередной раз, откинув от себя Мадару, она кинула в него свои ножи. Спокойно уклонившись от них, он лишь усмехнулся на такой прием. «Детские игры», — усмехнулся он, получив лишь незначительные повреждения. Ну а у Ичиру дела обстояли немного лучше, ведь она великолепной медикой, даже в ближнем бою она могла себя лечить, но рейцу не бесконечно и ей пора что-то предпринимать. Ну, тогда время их закончить. Бан, Кай, Миназуки. После применения своего банкая Унахана увеличила свою силу в 10 раз, и ее меч превратился в темно-красную жидкость, которая стремительно заполняла обширную область в радиусе десятков метров. После увиденного Мадара даже немного удивился. А так вот, что делает банкай? Что же, весьма полезная способность, надо будет его получить, рассуждал в этот момент Мадара. Ты что, так уверен, что победишь меня? Удивленно спросила его Ичиру. Если он так уверен в своей победе, Так почему же он и тут она поняла, что к чему? Ты все это время поддавался мне. Ха-ха-ха-ха, верно. Я уж думал, что ты не догадаешься. За всю мою жизнь лишь один воин по-настоящему заставлял меня чувствовать себя живым, и он был гораздо сильнее тебя. Но прими мою похвалу, Ичиру Унахана, тебе воистину нет равных в искусстве меча. Все те, с кими я сражался раньше, проиграли бы тебе, но тебе не повезло, ведь твоим противником стал я. И только сейчас от Мадары повеяло настоящей его силой. Даже Ичиру, находясь в Банкае, чувствовала ужасающую мощь от него, и даже не имея дзанпакта, он был равен ее пику силы. Тогда Унахана впервые почувствовала страх, нет, не обычный страх, а по-настоящему животный ужас от того, насколько бы он превосходил ее, имея при себе уже свой банкай. Все ее инстинкты кричали ей бежать от него как можно дальше. Но сама она была рада, хоть по факту и проиграла бой еще до его начала. Великолепно. Она впервые испытала такой восторг от битвы, ведь теперь она бьется на полную. Теперь на ее лице сияла кровожадная улыбка, их бой только начался. Дальше Мадара со скалом на лице отбросил свое кама и взял вместо нее в правую руку гунбай, потому что, видя, как Банкай уничтожает все, в том числе и ее саму, он здраво рассудил, что обычная кама тут будет бесполезна, а вот его гунбай, сделанный из уникального древа священного духа, который, в принципе, не может быть разрушен, вполне подходит. Одним рывком Мадара оказывается прямо перед Унаханой и наносит ей сокрушительный удар, который она заблокировала, но при этом получила трещину во всех костях своей руки, но это не проблема. Десятки, сотни ударов наносил Мадара, и Ичиру просто не могла его атаковать, только и делая, что защищаясь от них. Спустя примерно час такой битвы, она еле стояла на ногах, и ее банкай потихоньку начинал пропадать. И вот, Мадара, собираясь нанести ей последний удар, вдруг остановился и сказал: «Достаточно». И мир на глазах Ичиру поменялся на бесконечное море, над которым была ночью светила кроваво-красная луна. Что произошло? Она спешно начала осматриваться в поисках Мадары, но никак не могла найти его. «Ты попала в мое гендзюцу». Голос Мадары звучал отовсюду. «Гендзюцу? Иллюзия? Но как? Я даже не заметила, как ты прочитал заклинание. Ха-ха-ха. Ты знаешь, когда я был жив и когда бились против моего клана, было одно правило, которое никто не должен нарушать». И появившись из ниоткуда перед ее лицом, он сказал: «Если хочешь выжить, не смотри в глаза Учихи». Унахана хотела отрубить ему голову, но с ужасом поняла, что она не может двигаться. «Даже не думай сопротивляться. Ты в Цукиёми. Только чистокровный Учиха способен выйти из этого гендзюцу или хаширама. Считай, что я уже окончил наш танец». «Танец? Ты называешь бой танцем? Хотя да, ты прав. Бой — это танец, танец смерти», — улыбнулась Ичиру. Мадара же на это просто усмехнулся. «А мы похожи, даже слишком похожи», — задумчиво протянул он. Но потом, резко сменив тему, сказал: «Прими мою высочайшую похвалу, женщина. Пожалуй, ты первая, после Хаширамы, кто смогла повеселить меня. В благодарности я даже оставлю тебе жизнь. Гордись, ведь не каждый способен выжить после сражения со мной». «Чем же тут гордиться? Я проиграла неизвестному воину, у которого даже нет дзанпакта». «Ха, неизвестному? Хотя да, вряд ли ты могла слышать обо мне. Тогда позволь сказать тебе, кто перед тобой». «Перед тобой Учиха Мадара, сильнейший Учиха в истории, бог Шиноби и величайший воин, который не проиграл ни единого боя». «Ха, ха». Откашлившись кровью, она сказала: «Тогда прошу прощения, Учиха Мадара, я не смогла дать тебе достойного боя. Не стоит принижать свои заслуги. Ты смогла биться со мной на равных, хоть и проиграла бой, как только взглянула в мои глаза, так что тебе незачем предо мной извиняться». После его слов через секунду Унахана открыла глаза и посмотрела на их место боя, которое превратилось в пустошь, и, не удержавшись на ногах, упала на колени. «Это был лучший бой в моей жизни, благодарю тебя за это, Учиха Мадара. Раз уж наш танец окончен, я могу дальше идти в ГТ-13». И пока Ичиру не верила своим ушам, Мадара уже отошел от нее на несколько метров. Но справившись с удивлением, она окликнула его: «Эй, подожди, зачем ты туда идешь?» «Чтобы вступить туда, конечно», — не останавливаясь, ответил ей он. Собравшись с силами и восстановив свои раны, она догнала его и пошла рядом с ним. «Чего тебе еще нужно? Я же и так даровал тебе жизнь, или ты все-таки хочешь умереть?» — спросил недоумевающий Мадара. «Убивать меня надо было в бою, и я пока не собираюсь бросать тебе вызов, но так как ты одолел меня, ты должен стать капитаном 11-го отряда вместо меня. Ты же до сих пор жива, как я помню. Для того, чтобы стать капитаном, надо убить другого капитана, разве не так? Так, но видно, тот, кто тебе рассказал об ГТ-13, не знал всех нюансов. Во-первых, капитана надо победить, убивать его при этом или нет, решаешь ты. Во-вторых, есть много других способов стать капитаном. И в-третьих, ты теперь второй Кинпачи. Ответила она ему с улыбкой, теперь доброй, а не кровожадной. С какой это стати? Потому что ты победил меня, конечно, а меня как раз называют первой Кинпачи. Поэтому неважно, согласен ты или нет, но ты все равно становишься вторым Кинпачи. Я, конечно, предпочла бы, чтобы ты убил меня, но воля победителя закон, так что я приму это как данность. Хаен, тогда ладно, сразу стать капитаном вполне меня устраивает. Как помню, ты была капитаном 11-го отряда. Так, кивок послужил ему ответом. Получается, теперь ты не капитан? Скривившись, она ответила. Да, теперь нет, но это ненадолго. Стану капитаном 4-го отряда. Вежливо попрошу уйти прежнего капитана. Вежливо попросишь уйти или умереть? С усмешкой спросил у нее Мадара. Просто уйти, она не воин, а медик, с нее нечего взять. Презрительно сказала она. Медик, то есть 4-й отряд, это отряд медиков, и ты как воин станешь медиком? Недоумевал от такого решения он. А почему нет? Пожала она плечами. На данный момент я лучший медик во всем обществе душ, так что мне по нраву такой расклад. Странное сочетание, но я тебя понимаю. Если рядом нет достойных соперников, более-менее сильных надо лечить, а то станет совсем уж скучно. На мои слова Унахана улыбнулась. Подписалась бы под каждым словом. Но потом она вновь стала серьезной. Но это все лирика. Раз уж мы оба собираемся в ГТ-13, нам надо пройти многие километры, но если у тебя есть техники быстрого перемещения, то мы прибудем туда за 2-3 часа. Ты про шуншин, что ли? Ну да, у нас это называется шунпа или техника мерцающих шагов. Кстати, мы можем долететь на моем шикае. Твой шикай что, призывает животное? Верно, смотри. Вынув свой меч, она без слов активировала свой шикай, и ее меч превратился сначала в газообразное вещество, а потом и в летающего монстра зеленого цвета. Это мой шикай, и, увы, он не боевого, а целительного типа. Хэймэм, все-таки, какой странный контраст сил. Тогда давай доберемся на нем, заодно в полете осмотрю ваш сиритей, Рукангай. Поправила его Унахана. Рукангай, так Рукангай. Ну так что, в путь, коротко ответила ему Унахана. Вместе забравшись на шикай, они полетели в сторону сиритея. Примечание к части. Тут пропал Забета. Новый путь. Примечание к части. Для галочки. Мадара пришел в мир общества душ в аккурат через 10 лет после битвы Генриуса и Яхве, окончания первого этапа тысячелетней войны. В то же время у Куинси остались 3 скрытых штаба, чисто моя выдумка, так что не является каноном. Появляются они в угоду сюжета. Мадара не сильнее Генриуса и уж тем более Ичибиас Яхве, но это только пока. И всем приятного чтения. Небо над 10-м районом. Пов Ячеру Унахана. Осталось совсем немного до прибытия в Сиритий, я и подумать не могла, что когда-нибудь встречу соперника, который по чистому рейцу превосходил меня, при этом не имея даже дзанпакта, но самое интересное в том, что я даже не заметила, как проиграла бой еще до его начала, лишь взглянув в его глаза. Иллюзия, которая накладывается после простого взгляда на своего оппонента, пока у меня нет идей, как противостоять такой иллюзии. Но он ведь говорил, что кто-то мог противостоять его иллюзиям или, как он их называет, гендзюцу, и это не считая способности выдыхать пламя силой практически равной шикаю Ямамото. Но это меня не интересует, на данный момент меня интересует тот, кто по его словам заставил довести себя до предела даже его. Насколько же тогда силен его соперник, хотя, почему бы не спросить его самого? Я могу спросить у тебя кое-что? Да, тот, кто по твоим словам был равен тебе, кто он такой? Помолчав несколько секунд, Мадара все же решил ответить мне. Его зовут Хаширама Синджу. Наше соперничество началось еще с детства, и спустя бесчисленного количества схваток на смерть, мы никак не могли победить друг друга. Он улыбнулся, вспоминая что-то. Но, увы, последние 2 битвы с ним я проиграл. Он оказался сильнее меня, пусть и не намного, но сильнее. Раз уж он был сильнее тебя, разве не очевидно, что ты проиграл? Нет, как я понял, в обществе душ, происходит битва между Рейцу, я прав, да, ты, в общем-то, прав, но не совсем, можно победить и с меньшим запасом Рейцу, но тут надо обладать достаточным мастерством и опытом. Хаймэм, когда я был жив, даже 10-летний ребенок из клана Хьюга, прошедший какое-никакое обучение, способен победить даже меня, на мое сильное удивление, Мадара усмехнулся. Конечно, если весь бой я буду просто стоять на месте и ничего не делать, пока он будет бить меня в мои тенкицу, допустим. Но наш недолгий диалог пришлось закончить, ибо мы уже стремительно приближались к Сиритию. Так, сейчас нам придется высадиться у северных врат Сиритии, чтобы пройти без каких-либо вопросов. Хорошо, через пару минут мы уже подлетали к северным вратам Сиритии. Приказав Миназуки снижаться, я спустилась вместе с Мадарой около самих врат, где нас уже ждал Данзамару. Стой, прежде чем, но как только он увидел меня, сразу побледнел и поспешил извиниться. Прошу прощения, Унаханатайча, я не почувствовал вас, прошу, проходите. Подняв ворота, он пропустил нас в Сиритий, кивнув ему в знак благодарности, я вместе с Мадарой продолжила свой путь. Я так понимаю, ваши стражи, это защита от дураков? Неожиданно спросил меня он. Верно, они не очень сильны, но со своей работой справляются прекрасно, а более серьезных гостей уже встречают капитаны. И да, добро пожаловать в Сиритий. Осмотревшись, Мадара спросил меня, сколько воинов находится в распоряжении главнокомандующего. На данный момент около 3000 шинигами, считая все отряды капитанов, но совсем недавно закончился важнейший бой с Квинси, который мы, кстати, выиграли, и поэтому сейчас осталось около 1500 боеспособных шинигами. После моих слов Мадара посмурнел. Снова война, даже в мире мертвых она идет. Неужели нельзя просто взять и жить в мире? Недовольно проговорил Мадара. Шинигами пытались уговорить их передать нам охоту на пустых, но они все время отказывались, тем самым подвергая равновесие мира опасности. У нас идет война на истребление Квинси, чтобы спасти мир от разрушения. Это благородная война. Не говори чушь, женщина, не бывает благородных войн, но вот насчет Квинси я согласен, их надо истребить, причем основательно, не оставляя никого в живых. Если твои слова правда, то это правильная война, как по мне, но уверен, Хаширама бы нашел способ сделать все мирно, у него на это талант. На последних словах он фыркнул, явно что-то вспомнив, и все же, даже я с Ямамото хотели мирного решения конфликта, но чему быть, того не миновать. «Зачем?» – недоуменно спросил Мадара. «Если глупцу дать кунай, он им же себя и зарубит. Ты говорила, что их уговаривали передать шинигами охоту на пустых, но они все время отказывались, и они не могли не знать то, что своими действиями нарушали баланс всего мироздания, уничтожая души, пустые же тоже своеобразные души, я прав». В ответ я ему просто кивнула. «А значит, они полные кретины, если не видят последствия своих действий. А если и видит, то они сошли с ума». Мадара говорил правильно, абсолютно правильно, и я полностью согласна с его суждениями, хоть он и недавно здесь, но он моментально без колебаний назначил смертный приговор целой расе, которая была слишком горда, чтобы принять свою неправоту. Мне хоть и жаль Квинси, но ничего не поделаешь. Спустя некоторое время, мы начинали подходить к баракам первого отряда. Вот мы и пришли. Перед входом в бараки мы остановились. «Сейчас мы пройдем в кабинет Ямамото, я чувствую, что он сейчас там, и ты будешь представлен как кандидат на звание капитана». «Почему только как кандидат? Я ведь победил тебя», — нахмурился он. «И сколько же шинигами видела наш бой? Может, ты и победил меня, но лишь как кинпачи, а не капитана. Чтобы после дуэли за звание капитана ГТ-13-1 капитан сменил другого, нужно, чтобы этот бой проходил при 200 свидетелях из отряда, капитана которого хотят подвинуть. Это пока единственный способ стать капитаном, по крайней мере, моего отряда уж точно». «Хаймэм, ясно. Тогда каким образом проверяют кандидата? Сейчас идет нововведение с тестом на капитана, но там нужен банкой, так что этот вариант отпадает. Можно стать капитаном по личным рекомендациям, их можно получить как минимум от 6 капитанов и хотя бы 3 одобрения от 3. Если удастся получить одобрение от главнокомандующего, то получишь и от меня. Ну, об остальном тебе расскажет Ямамото». Двери в бараке первого отряда открылись, и к нам вышел лейтенант 1-го отряда Чиуджира Сасакиби. «Капитан Унахана, приветствую вас», — поклонился он мне. «Могу я спросить, кто кто ваш спутник. Его зовут Учиха Мадара. Он кандидат на звание капитана 11-го отряда и 2-й кинпачи. На мои слова Чуджира ошарашенно посмотрел на меня, но справившись с удивлением, он повернулся к Мадаре. Почему вы оставили у Наханитайча жизнь? Своим мастерством во владении меча она заставила меня драться на полную, пусть и недолго, но она смогла противостоять мне. Было бы крайне расточительно терять такой важный кадр, особенно в военное время. Благодарно кивнув, Чуджира продолжил задавать вопросы. То есть у вас есть банкай? Увы, его у меня нет. Скажу больше, у меня даже асаучи нет. Казалось бы, как можно было удивиться еще больше. Ну а Мадару откровенно веселила такая реакция. КХМ. Тогда, думаю, вам стоит пройти к Ямамото Тайча, Кинпачи-сан. Дальше мы втроем пошли к кабинету Ямамото. Йенпоф Ячиру Унахана. Поф Мадара Учиха. Должен признать, Сиритей меня впечатлил своими размерами, и от него прямо-таки веет силой, но есть моменты, которые портят хорошее впечатление. Только 13 капитанов, для меня это звучит как шутка, если тебе дана вечная жизнь, так почему ты не развиваешься? Хотя, может, я не знаю всех моментов, вполне возможно, что не всем дано развиться до уровня капитана, но не только это мне не понравилось. Очень мало бойцов для такой территории, почему нельзя взять и обучать еще больше воинов, это что, так трудно, или просто опять все упирается в потенциал, одни вопросы и как всегда на них нет ответа, бесит, и слава Ками или кому там теперь надо молиться, королю душ, хотя я никогда не верил ни в каких богов, потому что всего я добился своими силами, и никакие боги мне в этом не помогали, но хватит об этом, на данный момент меня ведут к главнокомандующему, чтобы я стал кандидатом на звание капитана. Может, все-таки стоило убить Ячиру, чтобы без вопросов сразу стать капитаном, хотя, было бы больше мороки. Но не суть, сейчас меня ведут к главнокомандующему, сильнейшему шинигами. Пока шел, я внутренне усмехнулся. Даже интересно, как он выглядит, не удивлюсь, если он окажется сильнее меня с Хаширамой. И вот мы подходим к кабинету самого Ямамото. Дальше Чуджира постучал в Сёдзи, и из кабинета раздался твердый старческий голос. «Входите». По моему мнению, он уже чувствовал нас и дал постучать ему, чтобы соблюсти все формальности. Итак, проходя сквозь Сёдзи, я посмотрел на старика с прикрытыми глазами, у которого уже отросла средней длины борода. Он стар, очень стар, но я не дал себя обмануть таким видом, ведь как только я вошел, мои инстинкты взвыли от исходящей от него опасности, совсем незаметно, но я вздрогнул с непривычки. «Ямамото-сан, я привела к вам кандидата на звание 11-го отряда и 2-го кинпачи». Ямамото не выразил ни капли удивления, и приоткрыв один глаз, посмотрел сначала на Унахану, потом на меня, помолчав несколько секунд. Он все же сказал, что же, я верю твоим словам, капитан Унахана. Переведя взгляд на меня, он спросил, ты, почему ты не убил ее, когда должен был? Победитель сам выбирает, жить своему оппоненту или нет, нахмурившись, сказал я. Смысл убивать заранее проигравшего противника, заранее проигравшего, хочешь сказать, что победил ее еще до начала боя? Теперь он уже смотрел на меня со скрываемым интересом. Верно, когда я был жив, в мире было негласное правило, ведя бой с учихами, никогда не смотри в их глаза. Секреты клана, неожиданно спросил меня главнокомандующий. Да, как главнокомандующий я должен знать все о своих подчиненных, поэтому тебе придется рассказать, как ты победил лучшего фехтовальщика общества душ. Уже приоткрыв оба глаза, грозно посмотрел на меня он, не увидя абсолютно никакой реакции, удовлетворительно кивнув, он продолжил. Капитан Унахана, лейтенант Сасакибе, выйдите. Они, не говоря ни слова, вышли из кабинета, и после этого по пространству прошла небольшая рябь. Дзюцу защиты от прослушивания. Теперь ты можешь со спокойной совестью рассказать мне, как проходила ваша битва, не считая момента поражения, об этом после. Как только он закончил, я рассказал ему ход нашей битвы. Спустя 10 минут рассказ был закончен, и я понял, что настало время вопросов. В своем рассказе ты упоминала Сусанаа, каков его разрушительный потенциал. По крайней мере, мое Сусанаа было сильнейшим и единственным в моем клане, не каждому дано заполучить его, а сил моего Сусанаа хватит, чтобы изменить ландшафт области, равной Сиритию. ХММ, это ведь твоя сильнейшая способность, не так ли? Скорее не спрашивал, а утверждал этот старик. Да, верно, но не стоит думать, что моя сила основывается лишь на Сусанаа. Я и не думал. Но твоя магия, что она может помимо огненного дыхания? Хех, магия — интересное обозначение для ниндзюцу. Не магия, ниндзюцу. Техники ниндзя, что-то твои техники не созданы для скрытности. А они и не должны. Я вам больше скажу, они и не должны быть скрытными. Да, я обратился к нему на «вы». Не каждому дано одним своим видом заставить мои инстинкты взвыть об опасности. За это он как минимум заслуживает моего уважения, не как к старику, а как к великому воину, который прошел бесчисленное количество битв. На самом деле они предназначены для открытых сражений. Ясно. Прикрыв глаза, он задумался, скорее для вида. Я уже знаю, что он спросит. Ты можешь обучить других ниндзюцу? Сразу видно командира армии, узнав о потенциале ниндзюцу. Любой бы захотел обучиться ему. Да, но я не собираюсь брать в ученики всех подряд, объяснять смысл, показать, как сделать, не более. Мое обучение надо заслужить, гордо ответил я ему, ибо обучение у сильнейшего учихи — это слишком большая честь для слабаков. Ты слишком высокомерен, мальчишка. Но, быть может, ты и прав. Если уж ты сохранил свой уровень сил при жизни, то это вполне обоснованная гордость. Кем тебя считали при жизни? Меня нарекали богом шиноби за свою силу, и я с уверенностью могу сказать, что заслуженно ношу свой титул. Бог шиноби – очень громкий титул. Сейчас ты мертв, и этот титул лишь былая заслуга, но признаю, сильнее тебя в ГТ-13, только я, скрипя зубами, но я понимал, что это так. Тогда и вы примите мое уважение, ибо я впервые вижу человека, который был бы сильнее меня и Хаширамы. Поверь, я далеко не единственный, кто сильнее тебя, но я рад, что ты решил вступить в ГТ-13. Увы, сейчас у нас проблема с капитанами, их осталось всего 9, но благодаря тебе их теперь 10, а сильных капитанов всего 5, считая тебя. Но не думай, что ты просто так станешь капитаном, тебе нужно будет пройти тест, а ты его не пройдешь, потому что там нужен банкай, у тебя не то что его, даже дзанпакта-то нет. Так что только один вариант — это дуэль с любым капитаном на глазах у других капитанов. Улыбка сама собой вышла на лице, и Ямамото понял, что она означает. «Я поумерю твое высокомерие, мальчишка», — стальным голосом сказал главнокомандующий. «Посмотрим, чего стоит бог шиноби. Свободен». Не говоря ни слова, я вышел из кабинета, но улыбка так и осталась на лице. Давно меня просто от предвкушения сражения будоражила бы кровь. Быстро спрятав улыбку, я пошел к выходу из бараков первого отряда. Когда я уже подходил к выходу, услышав звук скоростного перемещения, издали напоминающий шуншин. «Ага, уж думал, не успею», — сказал мужчина, одетый в розовое кимоно и носящий соломенную шляпу. «Я чувствую, что он едва слабее меня. Интересно, что ему здесь нужно? Так это ты новый капитан 11-го отряда? Пока еще нет, но уверен, что я им стану. Твоя уверенность меня радует», смеясь, ответил мне, как видимо, один из капитанов, как минимум потому, что у него есть капитанская хари. «Ах, да, я же не представился. Сюнсуй Кьёраку, капитан 8-го отряда. Что же, рад нашей встрече, мое имя Мадара Учиха. Стоит налаживать отношения со своими товарищами, если они, конечно, относятся к тебе соответствующие. Пренебрежение к себе я не потерплю, Учиха. Никогда не слышал о таком клане, или ты придумал себе фамилию? Прошу прощения, если не прав, просто я не вникаю в дела кланов». Виновато почесал он затылок. Я лишь усмехнулся. Не беда. В конце концов, лишь при жизни мой клан являлся одним из сильнейших в мире. Ао, так ты помнишь свою прошлую жизнь. Знаешь, это большая редкость в обществе душ. Удивился Сюнсуй, причем не поддельно. Хаэн, своим характером он немного похож на Хашираму. А разве души не должны помнить свою прошлую жизнь? По факту, конечно, нет, но бывают случаи, так что ты не исключение. Ну а вот те души, кто сохраняют свою силу, которую имели еще при жизни, о таких душах я даже не слышал, но потом он что-то вспомнил и, щелкнув пальцами, продолжил. Хотя нет, говорят, есть один, как раз в 11-м отряде, скрытный такой, но при виде его я пусть и немного, но отчетливо почувствовал его реакцию, не всю, конечно, но уверен, он не так прост, как кажется. Раз уж ты его видел, ты можешь его описать? Может, еще один шиноби? Хмм, дай-ка подумать. На несколько секунд Сюнсуй задумался. Мм, у него точно были темные волосы, я бы сказал, что точь-в-точь как у тебя, только короче. Не может быть, неужели это он? Только волосы, ты точно больше не вспомнишь. Он спустя столько лет я впервые почувствовал надежду. Увы, Мадара, что, твой родственник? Довольно серьезно спросил меня он. Возможно, если все сложится, то он мой брат. А ведь есть шанс, что он может быть здесь. Тогда я даже не заметил, как в моем сердце прочно засела надежда. Ясно, так твой брат тоже погиб? Сочувственно посмотрел он на меня. Раньше я бы не потерпел сочувствия к себе, но он сказал тоже, значит, и его брат погиб. Быть может, он сможет понять меня? Да, у меня на руках. Я не любил вспоминать об этом, но, видимо, придется. Знакомо, понуро опустив голову, он задумался и сделал мне весьма интересное предложение. Слушай, а как насчет чашечки саке? Сказать по правде, я не любил много выпивать, но и говорить, что совсем не пил, не стану. Но, думаю, попробовать саке из мира мертвых стоит, тем более, повод подходящий. И когда я успел стать таким сентиментальным? Этот мир влияет на меня или же отсутствие цели? Не знаю, не откажусь. Улыбнувшись, Сюнсуй похлопал меня по плечу. Я уж хотел вспылить, но быстро остыл. Мир-то новые, люди другие, а я уже не бог шиноби, так что и возмущаться нечему. Тогда предлагаю отправиться в мой отряд. Ты же знаешь, как делать шунпа. Нет, но у меня есть аналог, шуншин. Не буду вдаваться в подробности, что это, но в общем скачи на юго-запад, там как раз будет мой отряд, буду ждать тебя там. И исчез в глухом хлопке. Он что, думает перегнать меня? Наглость. В три прыжка я оказался перед бараками восьмого отряда. Неплохо построены, особенно форма главного штаба, как я понял, по такому типу домов и живут капитаны. Аво, а ты быстрый, не ожидал. Не стоит недооценивать шиноби. Хех, буду знать. Ну что, пойдем. Тогда у меня как раз есть бутылочка прекрасного саке. И что-то напивая себе под нос, вошел внутрь здания и следом за ним пошел и я. Признаться, интерьер мне понравился, классический стиль, не считая рабочего стола и балкона, на котором меня уже ожидал Кьёраку. «Проходи, присаживайся», — указал он на столик с бутылочкой саке и паровыми булочками. Не думал, что и тут они есть. Сюнсуй же в это время совершил небольшое движение рукой и нас накрыло куполом. Видимо, опять от прослушивания. Вижу, у них здесь привычка закрывать все звуконепроницаемыми барьером. Сев передо мной, он разлил напиток, и я, не теряя времени, сел перед ним. Знаешь, Мадара, не думал, что встречу похожую на меня душу, вернее проблемы у нас схожи. Ты ведь тоже винишь себя в смерти своего брата? Да, конечно. Я ведь поклялся защищать его, как единственного оставшегося в живых родственника. Единственного оставшегося, то есть твои мать и отец погибли? Моя мать умерла после родов, а отец от смертельной раны. Смертельной раны, как я понимаю, в бою, да, спросил он, отпив немного из чаши. Да, в бою, после очередного столкновения с кланом Синджу, он получил серьезную рану, от которой умер. Закончив, я тоже решил отпить немного. Очередном, у вас что, шла война? Да, уже долгое время. Вспоминая не самые приятные моменты из жизни. И каковы же причины вашей войны? Со вздохом, спросил меня он. А никто толком и не помнил их. Война уже длилась много веков, прекращаясь на краткие перемирия. Сильно удивившись на мои слова, Сюнсуй спросил меня. Война, у которой нет причин. Ошарашенно проговорил он. Неужели никто не хотел прекращать эту бессмысленную войну? И как ты себе это представляешь? У кого-то убивали мужа, отца, а бывало и ребенка или мать. На мои слова от Кьёраку повеяло злостью, а чаша в его руке треснула. Вы отправляли на войну детей. Только не говори мне, что эти же дети убивали других детей. Я лишь промолчал. Кьёраку и так знал ответ. Отправлять на войну своих же собственных детей, неужели вражда зашла настолько далеко? Как-то совсем уж убито проговорил он мне. Каждый думал, что он прав, и этим все сказано. На той войне я потерял троих своих братьев, а позже потерял и четвертого. Смертность детей была настолько велика, что большая часть из них не доживала до возраста, в котором можно попробовать алкоголь. Закончил я, резко опрокинув в себя чашу с саке. Не думал, что человеческая вражда может доходить до такого. Я был за мир, и я не думал, что найду такого же, как и я. Кьёраку, услышав мои слова, немного улыбнулся. Не думал, что новый кинпачи будет за мир. Знаешь, я предполагал, что ты будешь вроде Унахана Сэмпэя. Да мы и не отличаемся толком, просто я за прекращение всех войн, и чтобы, наконец, дети не умирали. «Ну уж тут как посмотреть», — усмехнулся Сюнсуй. «Но ты скажи, тот, кто был твоим единомышленником, кто он?» — спросил меня он, попутно разливая саке. «Его имя Хаширама Синджу, мой извечный соперник и, пожалуй, друг». Вдруг меня посетила мысль, а прав ли я был? У нас была одна мечта, к которой мы оба стремились. Мы хотели создать место, в котором все кланы существовали бок о бок и, наконец, прекратить этот цикл ненависти. «Хорошая мечта», — улыбнувшись, проговорил Сюнсуй. «И как, у вас, получилось?» «Да, это был как сон наяву», — улыбнулся я. «Жаль, что Изуна так и не дожил до этого момента. По правде говоря, он был против мира и говорил, что мир с Синджу — это плевок на все те жертвы, которые понес клан Учиха ради победы в этой войне. Кажется, теперь я понимаю, почему ваша вражда не могла закончиться. И правда сложная ситуация», — задумчиво отпил из чаши он. «Нужен был весомый аргумент, чтобы ваша затея вышла». На это я усмехнулся. «А уверяю тебя, у нас он был. Мы с Хаширамой считали, что, чтобы нас услышали, надо становиться сильными, ну и дошли до того, что стали сильнейшими во всем мире. А во, так при жизни ты был сильнейшим», — удивился он, и в его голосе я уловил немного уважения. «Верно, правда, вышло не все так, как хотелось. В одном из многочисленных боев между мной и Хаширамой, в котором участвовали и наши братья, Табирама, брат Хаширамы, смертельно ранил моего брата, немедленно прекратив свой бой с Хаширамой, я бросился на помощь к своему брату. Когда я хотел было уже уходить, Хаширама встал передо мной, с предложением заключить мир. Я было хотел согласиться, но Изуна не дал мне этого сделать, сказав, что им нельзя верить, ведь они убили стольких Учих. Я не стал подписывать мирный договор. Признаться, я понимаю твое решение, видно, что смерть брата сильно повлияла на тебя, но ты его все-таки подписал, не так ли? Да, когда наша предпоследняя битва с Хаширамой закончилась, я лежал на земле побежденным. Табирама уже хотел добить меня, но он вмешался, не дав этого сделать. И тогда Хаширама снова предложил мне мир, я согласился, но с условием он должен был убить себя или своего брата. «И что же он выбрал?» — спросил меня Сюнсуй, отпив саке. «Он выбрал убить себя», — усмешка появилась на моем лице. «Он на полном серьезе решил умереть за свою мечту, и, конечно, я не дал ему это сделать, мне было достаточно этого. Позволь восхититься вашей целеустремленности, немногим дарована сила, чтобы изменить целый мир, но меня интересует еще кое-что, почему вы начали свою последнюю дуэль. У нас был разный взгляд на политику деревни, я хотел мира путем тотального контроля, а Хаширама же путем большей дозволенности, но наша дуэль была не из-за разногласий, хотя, уверен, Хаширама думает иначе. Я нашел способ создать мир без войн, думаю, расскажу ему о своем плане, все равно ему уже не суждено сбыться.